Глава 31. Заключение. Из элементов, с которыми читатель познакомился в течение настоящей хроники, к началу зимы образовывалось так называемое «пашихонское раздолье». Я не стану описывать его здесь во всех подробностях, во-первых, из опасения повторений, и во-вторых, потому что порядочно-таки утомился, и желаю как можно скорее прийти к вожделенному концу. Во всяком случае, предупреждаю читателя, что настоящая глава будет иметь почти исключительно перечневой характер. Мы, дети, еще с конца сентября начинали загадывать об ожидающих зимой увеселениях. На первом плане в этих ожиданиях, конечно, стояла перспектива свободы от учения, а затем шумные встречи с сверстниками, вкусная еда, беготня, пляска и та общая праздничная суета, которая так соблазнительно действует на детское воображение. В особенности волновался предстоящими веселыми перспективами брат Степан, который, несмотря на осеннее безвременье, без шапки, в одной куртке, убегал из дома по направлению к погребам и кладовым и тщательно следил за процессом припасания – как главным признаком предстоящего раздолья. «Капусту рубленую впрок набивают», — возвещал он нам, «в маленькие кадушки для господ, в чаны для людей». Или «вчера из Васютина целую бычью тушу привезли, а сегодня ее на части для слонина разрубают, пожирнее нам, а жило до кости людям, сама мать на погребе в коцовейке заседает». И, наконец, «Ну, братцы, кажется, наше дело скоро совсем выгорит. Сам сейчас слышал, как мать приказание насчет птицы отдавала, которую на племя оставить, которую бить. А уж если птицу велят бить, значит, конец и делу венец. На все лето полотков хватит, с голоду не помрем». Иногда с покрова выпадал снег, и начинались серьезные морозы. И хотя в большинстве случаев эти признаки зимы оказывались непрочными, но при наступлении их сердца наши били усиленную тревогу. Мы с любопытством следили из окон, как на пруде под надзором ключницы дворовые женщины замакивали в воде и замораживали ощипанную птицу, и заранее предвкушали то удовольствие, которое она доставит нам в вареном и жареном виде в праздничные дни. «Гусь-то! Гусь-то!» По временам восклицал в азарте Степан. «Вот так гусь! Ах, хорош старик!» Санный путь чаще всего устанавливался около 15 ноября, а вместе с ним открывался и сезон увеселений. Накануне веденьего дня наш околоток почти поголовно, очень часто больше 50 человек, был в сборе у всеночной в церкви села Лыково, где на завтра предстоял престольный праздник, и церковным старостой состоял владелец села, полковник суворовских времен Фома Алексеевич Гуслицын. Натурально дом последнего служил убежищем для съехавшейся массы соседей, большинство которых оставалось гостить здесь на 2 и на 3 дня. На этом первом сезонном празднике я остановлюсь несколько подробнее, так как он служил, так сказать, прототипом всех остальных. Раннее утро, не больше 7 часов. Окна еще не начали белеть, а свечей не дают. Только нагоревшие светильные лампадки с вечера затепленной в углу перед образом разливает в жарко натопленной детской меркнущий свет. Две девушки, ночующие в детской, потихоньку поднимаются с войлоков, разосланных на полу, всемерно стараясь, чтобы неосторожным движением не разбудить детей. Через 5 минут они накидывают на себя затрапезные платья и уходят вниз доканчивать туалет. Но дети уже не спят. Ожидание предстоящего выезда с позаранку волнует их. Хотя выезд назначен после раннего обеда, часов около 3, и до обеда предстоит еще провести несколько скучных часов за книжкой в классе. Но им уже кажется, что на конюшне запрягают лошадей, чудится звон бубенчиков и даже голос кучера Олимпия. По уходе девушек они в восторге вскакивают с кроватей и начинают кружиться по комнате, раздувая рубашонками. Топот, пение, песен, крики «Ура!» наполняют детскую. «Чу, колокольчик звякнул!» — сообщает Гриша, внимательно прислушиваясь. «Запрягают, это верно!» — подтверждает Степан. «Еще на Меднись я слышал, как мать Олимпию приказывала. В пятницу, — говорит, — вечером у престольного праздника в Лыкове будем, а по дороге к Боровкиным обедать заедем». «Едем, едем!» Но восторги наши непродолжительны. Через четверть часа уже раздаются в коридоре шаги, заслышав которые, мы проворно прячемся под одеяло. Входит матушкина наперсница Ариша и объявляет. «Маменька велели сказать, что сейчас с розгой придут». Разумеется, это только угроза, но она уничтожает всякий повод для дальнейших самообольщений. Как и в прошлые годы, нас засадят с утра за книжку и вплоть до обеда заставят томиться. Утро проходит тоскливо. К счастью, Марья Андреевна на этот раз снисходительно и беспрестанно выходит из классной посмотреть, как бы укладывая, не смяли ее матерчатого платья, которое у нее всего одно и бережется для выездов. Мы отвечаем уроки машинально, заглядывая в окно и прислушиваясь к шуму, который производят сборы. Нетерпение наше растет с каждой минутой, так как все обещает, что поездка предстоит благоприятная. Отец еще за чаем объявил, что на дворе всего 3 градуса холода, а так как санный путь только что стал, то лошади, наверное, побегут бойко и незаметно доставят нас в Лыково. Ни одного ухаба, дорога как пол, в тихом воздухе гулко раздается звон колокольчиков и громыхание бубенчиков. Для таких несчастных узников, какими были мы, поездка в подобных условиях сама по себе представляла целую перспективу наслаждений. Ах, кабы поскорее! Поскорее бы вырваться из этого постылого малиновца! Наконец бьет час, подают обедать. Все едят наскоро, точно боятся опоздать. Только отец словно нарочно медлит. Всегда он так. Тут того гляди, к третьему звону ко всеночной не попадем, а он в каждый кусок вилкой тыкает, каждый глоток разговорцем пересыпает. А после обеда одеваться да умываться начнет, ворчит сквозь зубы брат Степан. И действительно, к 3 часам вся семья, укутанная по-дорожному, уже в сборе в лакейской, а из отцовской спальни все еще доносятся звуки приводимого в движение рукомойника. «Скоро ли?» В нетерпении кричит матушка. Ну вот, укутали и отца. На дворе уж спустились сумерки. Но у нас и люди, и лошади привычные, и в потьмах дорогу сыщут. Свежий, крепительный воздух с непривычки волнует нам кровь. Но ощущение это скоро уляжется, потому что через минуту нас затискают в крытый вазок и так в закупоренном виде и доставят по назначению. «Кабы ветер не разыгрался», — выражает опасение матушка. «Не знаю, как сказать», — отвечает Олимпий. «Крутит по дороге, да и сверху мжится мжит. Не впервой, бог милостив». «Еще бы! Целый час папенька около рукомойника валандался. Тут хоть какая угодно погода испортится», — негодует брат Степан. «Цыц! Постреленок!» До Лыкова считают не больше 12 верст. Но так как лошадей берегут, то этот небольшой переезд берет не менее 2 часов. Тем не менее мы приезжаем на место, по крайней мере за час до всеночной, и останавливаемся в избе у мужичка, где происходит процесс переодевания. К Гуслицыным мы поедем уже по окончании службы и останемся там гостить 2 дня. Гуслицыны, бездетные старик и старуха, принадлежат к числу зажиточнейших помещиков нашего околотка. И Фома Алексеевич, и жена его, Александра Ивановна, очень усердные прихожане, и потому церковь залита огнями по-праздничному. Почти все гости уж налицо. Пустотеловы, Боровкины, Корочкины, Чепраковы, майор Клобутицын и с ним человека 4 офицеров. Господа стоят впереди, одетые по-праздничному. Глубина церкви кишит простонародьем. Служба происходит парадная, в так называемой «настоящей церкви» у праздника, которая по случаю зимы через неделю закроется вплоть до Пасхи.